Глава 8. С кофе в руках Ким прошла в общий кабинет, чтобы начать утренний брифинг. «Итак, ребята», — сказала она, бросив взгляд на пустую доску, — «давайте начинать». Эти слова были встречены молчанием. Члены ее команды смотрели друг на друга, а не на нее. «Что именно?» — спросил, наконец, Брайант, высказав мысль всех остальных. «А что, никто из вас не думает, что в этом что-то есть?» — с удивлением уточнила Стоун. Несчастненькая, богатенькая девочка не смогла сделать все по-своему, попыталась привлечь к себе внимание, забравшись на крышу, и потеряла равновесие, предложил такой вариант Кевин Доутсон, качая головой. Или ее бросил мальчик, и она была в смятении, пожала плечами Стейси Вуд. Или нагрузки оказались для нее неподъемными, добавил Брайант. Итак, у нас есть три теории, но ни один из вас не подумал о том, что имя Сэдди должно быть на этой доске, снова заговорил инспектор. И это, естественно, не имеет никакого отношения к тому, что она училась в частной школе. Все посмотрели друг на друга, и первым подал голос Доусон. «Босс, у меня на руках два нападения с применением силы и серия попыток грабежа. А я сейчас работаю со списком вооруженных ограблений в Вулверхэмптоне с тем, чтобы понять...» Стейси подняла голову. «Послушайте, речь сейчас идет не о том, какие вы отличные работники», сказала Ким, поднимая руки. «Может быть, кто-нибудь покажет мне в списке своих служебных обязанностей пункт о том, что можно с прохладцей относиться к подозрительным обстоятельствам, если они окружают смерть состоятельного человека?» «Это никак не связано», — Кевин покраснел. «Как раз связано», — возразила ему Стоун. «Ты уже заранее решил, что она несчастная, богатенькая девочка, которой не хватало внимания или проблемы которой ты рассматриваешь как несущественные?» «А что, если бы подобное случилось в школе через дорогу от Холли-3 или в конце улицы, на которой живешь ты, Стейси? Твое отношение к делу не изменилось бы?» — поинтересовалась она. «Просто в этом нет ничего подозрительного», — прояснила Доусон. «Похоже на обычное самоубийство», — добавил Брайант. «Да, все они правы», — признала Ким. И все-таки она не могла выбросить из головы несколько деталей. Детали, которые инспектор обдумывала во время поздней прогулки с Барни, и которые первыми пришли в голову, когда утром она открыла глаза. Первой неестественной вещью, переворачивавшей ей все внутренности, был сам факт того, что 13-летняя девочка решила убить себя. Ким знала, что такое случается, но вопрос «почему?» никуда от этого не исчезал. С этим нельзя просто согласиться и двигаться дальше. С технической точки зрения, детектив никак не могла объяснить выбор Сэдди места для прыжка. Достаточно было один раз посмотреть вниз, и взгляд сразу же натыкался на эти кошмарные черные пики, смотрящие прямо на тебя. Девочке надо было сильно оттолкнуться, чтобы не попасть на них, вместо того, чтобы отойти на пару шагов туда, где ей ничего не мешало. А еще Стоун беспокоила отсутствие на крыше окурка, но не так сильно, как отсутствие на щеке девочки следов от гравия. Взятые по отдельности, все это были мелочи, но вместе они кое-что значили. Правда, в основном для инспектора, а не для ее команды. «И что же, по вашему мнению, мы должны искать, командир?» — спросил Брайант. Ким пожала плечами. Она и сама не знала. И услышала вздох облегчения, когда ее ребята решили, что это признание означает ее поражение. Ни один из них не находил ничего подозрительного в данной ситуации. Так что хорошо, что сейчас не идет речь о демократии, и Стоун все же их начальник. «А теперь, Доусон, напиши имя Сэдди на доске», — распорядилась она. И в этот момент зазвонил ее телефон.